Глава 13. Кирилл. «Ну что, документы все подписаны? Можно выдыхать?» Спрашиваю быстро, как из автоматной очереди. Я звоню Наве, как только отвез Зою обратно домой. Коза снова не дала себя поцеловать. Ничего, и не такие крепости брали. Рано или поздно девочка будет моей. Остановился на шоссе и снова включил аварийку. Не могу вести машину, когда такой нервяк. Руки, как у алкоголика со стажем. Взгляд бегает, как у умалишенного. Про голос молчу. Кажется, он сел из-за переживаний. Блять, думал, посидею, пока все не подписали. Поздравляю, Кир, мы официально открыли второй салон. Сердце бахает, как взрывная граната. Глушит до легкой контузии. А я ржу. Точно ненормальный. Глеб тоже не вполне в адеквате. Но только мы и можем понять друг друга, когда два мажора начинают свое дело с нуля. Наше дело началось с банальной любви к гонкам и спортивным машинам, а переросло во вполне приличный бизнес. Уф, пиздец, я счастлив, Нава! Аж колбасит не по-детски. Как на голодный желудок стопку опрокинул и косячком затянул. Кайф. Откидываюсь на подголовник и прикрываю глаза. Только-только начинает отпускать напряжение. С детства не люблю, когда начатое не доводится до конца. Выбешивает так, что об стену долбиться буду, но завершу дело. Если тема заинтересовала, я изучу ее от и до. Мама говорит это, потому что я овен по гороскопу. Слушай, может, куда-нибудь рванем отметить, а? Расслабленно спрашиваю. Я в Питере еще. Забыл. Завтра утром только в Москву возвращаюсь. Точно. Из головы вылетело. Совсем закрутился. Или кто-то закрутил. Неприятно намекает. Чувствую какой-то подтекст. Его просьбу держаться от Зои подальше я помню. Но, как настоящий овен, делаю только то, что считаю нужным. Уперто, целенаправленно и без зазрения совести. Слышу звук входящего сообщения. По барабанным перепонкам вибрация разошлась. И эхом в теле отозвалась. Коза. Быстро прощаюсь с Новицким, но сообщение открывать не спешу. Мне нравится это состояние ожидания. Мозг посылает тысячи идей. Что же могла прислать Зоя? Но больше, чем уверен, ни одна не подтвердится. Зойка отличается от других девушек. Необычная она какая-то. Не просто с изюминкой, а легкой ебанцой. А это никак не скучно. Может, поэтому и тянусь с ней. Разгадать хочу. Узнать, в мозг к ней прорваться. А уж потом и телом закусить. Третья слева, блять. Ругаюсь под нос и смеюсь. Сообщение открываю только дома в постели. Но вдруг там нечто сексуальное и эротичное. В белье себя, например, сфоткала и мне отправила. Приятнее смотреть на это чистым, лежа в кровати, а не за рулем машины. Там правда фотография. Только не ее сиськи первого размера, упакованные в лифчик сеточку, а я. Я, твою ж мать, сплю у нее на коленях. Было очень уютно. Глаза слипались намертво. Потом я увидел их, колени, и понял, что хочу. Так глупо, наверное, выглядело. Но сижу и улыбаюсь по-придурочному. «Хотела тебя поцеловать. Понадеялась, что превратишься в нормального человека», — пишет следом. «Эта девушка заставляет меня и правда смеяться. Над ней, над собой, над нами вместе. День за днем путь к моей цели кажется мне интереснее и забавней. Главное, чтобы ты меня в жабенка не превратила. У твоих поцелуев, возможно, обратный эффект». Пишу и погружаюсь в какое-то слепое ожидание ее ответа. Эти долбанные мигающие три точки так здорово играют на моих нервах лунную сонату, что Бетховен обзавидовался бы. Возможно, моя слюна ядовита. Рискнешь, Лемон? Вот коза балетная. Как у змеи? Отсосешь потом? Яд, разумеется. Ответа, конечно же, не жду. Зойка, наверное, переводит гневное дыхание. От злости мысли не могут сформироваться в интересный ответ. И она отбрасывает телефон в сторону, чтобы потом кинуться к нему и пожалеть. Небось, куплен в кредит и до безумия боится его разбить. У матери сегодня вечером очередной прием. Как только они с отцом переехали в Москву, так весь столичный бомонд стал ошиваться в их доме в выходные дни. Подъезжаю, скорее всего, одним из последних. Раньше считал, что у меня тачка отпад. А сейчас у гаража столпились такие машины, что сам присвистываю, проходя мимо Бугатти Дива. За 6 миллионов зелени. Твою мать, люди! Кем и где вы работаете? Дорогой, ты все-таки решил почтить нас своим присутствием? Сладко поет мама. Она аккуратно касается моих идеально выбритых щек и оставляет след красной помады, чтобы потом также аккуратно стереть следы. Тебе, твои любимые. Протягиваю любимые мамины гордении из ее любимого салона цветов. Я, конечно, неплохо зарабатываю, но при виде цены за один какой-то беленький цветок чуть не поперхнулся. Жаль, на них не бывает акции. Ох, они прекрасны. Правда, мой сын просто сокровище. Не бывает вечера, чтобы он матери цветы не подарил. Улыбаюсь так искусственно до сведения жевательных мышц. Ауч. Мама уносит самый дорогой букет в столице, оставляя меня на растерзание ее благородных дам. Замечаю, что несколько пришли с дочерьми. Никогда не любил, когда вокруг меня скапливается столько прекрасного пола. Начинает казаться, что тебя силой пнули в самый настоящий гадюшник. Эти змеи вьются вокруг тебя клубками. Вообще, настоящие змеи нападают на людей лишь в целях самозащиты. Некоторые представители просто шипят и уползают во свояси. Но некоторые, наоборот, нападают первыми, просто чтобы предотвратить нападение человеком. Печально, что после укуса змея ничего не приобретает, а только теряет яд. На восстановление уходит много времени. Из этого следует, что она не сможет полноценно охотиться. «Привет!» – здоровается миловидная блондинка. Ее походка манящая. Изгибы тела привлекательные. Так и вижу под платьем красивый кружевной комплект и идеально сделанный третий размер груди. У Зойки все по-другому. Моя любимая единичка. Я какого-то хрена сравнил у себя в голове. «Привет», — отвечаю нейтрально. Даже в самом змеином месте немного хладнокровия при невольной встрече со змеей позволит избежать ее укуса. Кажется, у меня получается. «Твоя мама много о тебе рассказывала, Кирилл Лемон». Выделяет она мои имя и фамилию. «А ты?» Она улыбается одними уголками губ. Думает, заинтересовался ей. «А мне пофигу. Вот прям совсем на нее пофиг. Сейчас просто чудовищное желание сбежать с этого вечера. Раньше не обращал на них внимания. Но есть они и есть. Знакомиться и знакомиться. А сейчас словно и правда рой змей окружает. Несмотря на то, что изучил все, что можно и нельзя про этих тварей, страх и брезгливость скручивает и защелкивает на амбарный замок». «Николетта». Сдавливаю смех. Это очень смешно. Все эти имена очень смешны для нашей страны. «Николетта», — повторяю я. Дальше следует несколько комплиментов от меня. Девчонки ведутся и расплываются в широкой улыбке. «Вы прекрасны». Делаю глубокий вдох. Девчонка начинает что-то рассказывать про себя. Про гимназию, где училась. Про свою золотую медаль. Про институт, куда поступила. Олимпиады, конкурсы, грамоты. Скучно, скучно, скучно. Надо улыбаться. И вести себя прилично. Так хочется отпустить какую-то колкость. Или пошутить. Смотрю на эту Николету, и в груди ничего не ёкает. Даже ее идеальная мордашка и охрененная фигура. Почему-то вспоминаю другую и вижу ее отчетливый образ перед собой. Та, правда, настоящая змея. Сказал бы, что черная мамба, но мне нужна рыжая чешуя. Моя змея рыженькая. Так что будет просто Тайпаном или Oxyrhynchus cutellatus. Ты знаешь, что тайпан считается самой опасной из ядовитых змей из-за комбинации агрессивного нрава, размеров и скорости. Ее зубы достигают до 13 мм в длину. Укушенный тайпаном человек может умереть всего за несколько минут. Милая Николетта морщится от услышанного. Ее щечки розовеют настолько, что я вижу края нанесенных ею румян. Она так испугалась или злится. А хочется, чтобы что-то такое в ответ сказала, отчего кровь сворачиваться перестанет, а дыхание остановится. Яд тайпана оказывает дыхательный паралич и нарушает свертываемость крови. Заканчиваю свою мысль. «Я не люблю змей», — чеканит каждое слово, но не отходит от меня. Чего ты еще ждет? Хочется узнать, как бы Зойка отреагировала на сказанное мной. Ставлю уже бокал с минеральной водой и действительно собираюсь покинуть этот вечер. Не стоило и приезжать. Ну, разве только букет маме подарить. Рвусь я совсем в другое место. И... она ведь так и не ответила на мое последнее сообщение. Может, пусть скажет мне лично. Черт, как какой-то пацан у подъезда в ожидании своей отличницы. Внутри неизведанное мною ранее сладкое томление. Хоть стихи садись пиши. «Кирилл, задержись, пожалуйста, на минуту». Слышу голос матери.